Глава 36. Ческа открыла глаза. На раскладном стуле лежали рубашка, брюки и что-то еще. Когда глаза привыкли к полутьме подвала, она различила семейные трусы. «Как ты так спишь? Уму непостижимо». Она подняла голову. В изножье кровати сидел Антон. На корточках, словно гольфист, оценивающий рельеф газона, прежде чем нанести удар. Когда он поднялся на ноги, Ческа увидела, что он голый. «Для работы на ферме ты не годишься. Здесь спят мало, встают с позаранку. А ты Соня?» В ласковых интонациях Антона было что-то зловещее. «Что тебе от меня нужно?» Собственный голос испугал Ческу, хриплый, безжизненный. «Может, голос умирает в человеке первым?» — подумала она. «Это тебе от меня что-то нужно. Ты же за мной гонялась». Он погладил ее по щеке пальцем, корявым, мозолистым. Ческе казалось, что на этом пальце нет кожи, что он весь состоит из силоса и навоза. «Где я?» «У меня дома. Ты моя почетная гостья». Его улыбка обнажила ряд гнилых зубов. «Меня в этом доме уже все перетрахали. Все, кроме тебя. Сам-то не можешь?» — усмехнулась Ческа. Ей хотелось ускорить выплеск агрессии, прячущейся за добродушными фразами и болтовнёй о пустяках. Хотелось, чтобы чудовище вышло на свет. «Хочешь, чтобы я тебя трахнул? Ты не понимаешь, что говоришь». Ческа не ответила, она испугалась. Она сама хотела его спровоцировать. И вот, бездна разверзлась. Заносчивый и вместе с тем веселый блеск в глазах Антона мог означать что угодно. Что он намерен с ней сделать? Шершавой рукой он провел по ее груди. «Не возбуждают меня твои сиськи? И твоя нагота тоже, но не потому, что ты непривлекательна. А знаешь почему?» Он наклонился и прошептал ответ прямо ей в ухо. «Потому что я не такой, как другие мужчины. Я устроен иначе». Он начал облизывать ей лицо, но это не было проявлением похоти. Скорее напоминало действие медсестры, протирающей кожу спиртом, прежде чем сделать укол. Укус застал Ческу врасплох. Сначала она услышала мурлыканье, словно от предвкушения, затем ощутила короткое прикосновение кончика языка и, наконец, в кожу впились зубы, вырывая плоть. Ческа вскрикнула от боли и закричала снова, когда увидела, что изо рта у Антона торчал кусок ее щеки. Лакомство, которое он смачно пережевывал, громко постановая от удовольствия.